Глава 7. Друг. Мы стояли и смотрели на крылатую серокожую девушку. А она смотрела на нас. Тогда я не знал, видела ли она глазами без зрачков. Или у нее, как и у сородича, имелось какое-то альтернативное зрение. Что-то наподобие третьего глаза? Лида открыла рот, хотела что-то сказать, но в ту же секунду мы оба почувствовали непреодолимое желание следовать за своей спасительницей. Хотя мы уже и знали, чем вызвано это ощущение, как-то сопротивляться ему не было сил и желания. Во что бы то ни стало, хотелось идти за девушкой. И мы пошли. Из-за горизонта подкрадывался рассвет. В свежем утреннем воздухе чувствовался сладкий запах какого-то растения. Видимо, наступила пора его цветения. Пустые окна высотных строений неприветливо смотрели нам вслед. Будто говорили: «Мы умерли. Почему вы живы?» Чувствовалось, что город давно заброшен. Я, конечно, не специалист, но лет 10 точно. Оконные рамы покосились, редкие встречные машины сгнили, подъездные двери местами вывалились, бурьян поглотил детские площадки и палисадники. Асфальт еще боролся с нашествием природы, но явно проигрывал. Сквозь трещины тут и там уже прорвалась окрепшая поросль, а в ступенях одного из подъездов мы и вовсе увидели молодое деревце. Тишина стояла удручающая. Не зная мы, что в этом городе живет группа крылатых людей и как минимум один уродец, то определенно бы подумали, что он давно и полностью заброшен. Никто нам не препятствовал, не попытался остановить. В какой-то момент мне показалось правильным взбрыкнуть, и это точно были мои собственные мысли и мое желание. Просто надоело, что тобой управляют, точно марионеткой. К тому же неизвестно вообще-то, куда нас вели. Вполне вероятно, что на съедение. Я просто взял и остановился. Точнее, попытался. Изо всех сил попытался. Вначале у меня получилось замедлиться, а потом, пусть и на секунду, полностью стать ровно и не двигаться. Желание следовать за крылатой женщиной усилилось настолько, что превратилось в смысл жизни. Я понимал всю иррациональность этого чувства, но ничего не мог с собой поделать. Снова двинулся за серокожей спасительницей. Через мгновение в моей голове раздался приятный женский голос. «Не сопротивляйтесь, я не причиню вам вреда». Я круглыми глазами посмотрел на жену и понял, она тоже это слышала. Вероятно, так себя чувствуют шизофреники, когда слышат в голове чужие голоса. Более не сопротивляясь, мы уверенно зашагали следом за своей спасительницей. Вскоре начисто исчезло непреодолимое чувство того, что необходимо идти за крылатой женщиной. В какой-то момент я почувствовал дискомфорт в ногах. Конечно, я его ощущал с того момента, как мы выбрались из подвала, где я ходил прямо в обуви и насквозь ее промочил. Но теперь к ставшему привычному неудобству добавилось еще одно. Опустив глаза, я увидел, что подошва на правом кроссовке отклеилась и при каждом шаге хлюпала. Через некоторое время мне пришла в голову банальная мысль. Надо поблагодарить нашу спасительницу. Конечно, не факт, что она не ведет нас на съедение. Последние дни нас только и пытались, что сожрать. В любом случае, эту проблему следует решать потом. «Как тебя зовут?» — спросил я. «Чего?» — посмотрела на меня супруга, но тут же поняла, что я обращаюсь к нашей спутнице. Подождав минуту, я снова задал вопрос. «Как тебя зовут?» И снова крылатая девушка не ответила. «Попробуй обратиться к ней мысленно. Она же может это делать. Вдруг и тебя услышит?» — предложила жена. Свою попытку я предпринял как раз в тот момент, когда выбрались из города. Обратиться я решил банально. «Ты меня слышишь?» Посмотрев на спину крылатой девушки, я представил, что кидаю ей свою мысль. Через мгновение в моей голове снова раздался ее голос. «Не пытайся пока со мной разговаривать. Мне больно от этого. Позже я научу тебе, как это делать. А пока очень прошу, не надо». По моему ошеломленному выражению лица Лида догадалась, что попытка увенчалась успехом. «Ну что? Как?» — возбужденно спросила она. «Говорит, что больно ей, когда так общаются», — ответил я, не отрывая взгляда от девушки, кстати, довольно соблазнительной, если не считать крыльев и серого цвета кожи. Сказала, что потом научит. «А может, и у нас получится мысленно общаться?» — тут же выдвинула теорию моя жена. «Вдруг в этом мире все так умеют? Попробуй так же, как и ей, сказать что-нибудь мне. «Хорошо, сейчас», — ответил я, не особо веря в успех идеи. Выполнив точно такие же действия, я кинул Лиде мысль. «Я тебя люблю». Сморщив носик и глядя мне в глаза, супруга попыталась поймать мое сообщение, но уже через несколько секунд я понял, что цели она не достигла. «Не, неудачная затея. Все-таки я даже немного расстроился от того, что не получилось, но расстройство Лиды было еще больше». «Жаль». Огорченно вдохнула-выдохнула моя жена. «А представь, как было бы интересно и полезно, умеем мы обмениваться мыслями». Начинало светать. Мы топали по той же дороге, по которой пришли сюда. Долина не изобилова естественными препятствиями, и я видел серое полотно асфальта, взбиравшееся по склону и скрывавшееся в лесу. Где-то там, за деревьями, начиналась пробка, ставшая могилой для сотен, а может и тысяч людей. Слева от нас располагалось несколько бывших трехэтажных домов с сараями и кучей всяких пристроек. Поля вокруг заросли травой по пояс, и понять, где вход в эти строения, стало невозможно, да и не нужно. Впереди, на дороге, также находилось несколько строений, очень похожих на заправку. Погода стояла отличная. Днем наверняка будет жарко, а пока утренний холодок неприятно морозил мокрые ноги. В какой-то момент я почувствовал, что наступил босой ступней на асфальт. Опустив взгляд, увидел, что подошва правого кроссовка осталась лежать позади. Пришлось снять остатки обуви и бросить их в придорожную траву. Мы почти дошли до странного сооружения на дороге, больше всего похожего на заправку, когда в голове снова раздался голос. «Стойте здесь, я проверю, и если там безопасно, позову». Мы с Лидой остановились, а наша спутница пошла вперед и вскоре скрылась в двухэтажном здании из красного кирпича, стоявшего поодаль. Между ним и дорогой находился небольшой киоск и огромная, 4 метра в высоту, заправка странной формы. Вместо привычных бензиновых шлангов на этом сооружении с каждой из сторон висело по 2 пары больших крокодильчиков с кабелями, скрывавшимися под строениями. «Можете заходить, здесь никого». Раздался голос у нас в головах. Мы вошли в здание. Внутри стоял неприятный затхлый запах. «Открой окно, дорогой», — попросила Лида через минуту. «Духота невозможная, и еще этот отвратительный запах». Окно открыть так и не получилось. Стоило мне к нему подойти, как мы различили такой родимый и такой приятный звук включившегося холодильника. Мы с женой, словно дети, услышавшие заставку любимого мультика, рванули в соседнюю комнату, откуда раздавалось слабое дребезжание и мерный гул. Неизвестно, чем служил этот дом в лучшие времена, но кухня есть кухня. Вот и сейчас, спустя столько времени, здесь висели шкафы. Некоторые с отломанными или провисшими дверками, из-за которых виднелись кружки с чашками. Стояли кухонные столы, сосевшим на них в палец толщиной слоем пыли. Посреди всей этой мрачности и запустения высился белый гигант, весело мигая зеленым светодиодом на панели задач. В кухне еще находился большой обеденный стол и металлическая раковина со следами ржавчины. На полу, рядом со штуковиной, до безобразия похожей на микроволновку, располагалась большая буро-черная лужа с оторванной человеческой ногой в черном туфле. На выбитом стекле остались кусочки одежды и много крови. Будто того, кто тут был, волоком вытащили через разбитое окно. «Не подходите к окну!» — раздался в голове голос спасительницы. Хотя, увидев место, где не так давно кто-то умер, мы подходить и не собирались. Что бы ни убило этого человека, оно явно схватило его по пути к холодильнику. «Выйдите из комнаты!» — сказала крылатая девушка. Неизвестно, где она находилась сама, но ее мысли разыскивали нас. Безошибочно. Мы в нерешительности помялись. Холодильник мог сохранить в своем чреве что-нибудь съестное. Хотя, конечно, вряд ли. Но в тот момент мы об этом не думали. «Выйдите из комнаты!» Взорвались наши головы от мысленного крика. Мы поспешно выскочили из кухни. Причем достаточно вовремя. В ту же секунду в окно просунулась огромная фиолетово-бурая щупальца. С шершавыми наростами и парой-тройкой присосок, а также с лезвием на кончике. Щупальце пошарило по комнате в поисках живой еды. Оно отлично знало местный ландшафт, не перекинуло не то что стул, а даже одинокую чашку не задело, прощупав даже самые труднодоступные места. Например, под столом. Не отыскав ничего съедобного, щупальце вяло, с явной неохотой скрылось за окном. «Идите на второй этаж», — сказала серокожая девушка. Мы с Лидой синхронно выдохнули. Чему-то удивляться уже не осталось никаких сил. Щупальца, так щупальца. Ловушку устроила. Ну, значит, устроила. Чуть не попались. Отлично, что не попались. Да и сколько можно удивляться? Удивлялка сломалась от отсутствия питания, сна, воды и постоянного напряжения. Лестница отыскалась справа от комнаты, где я пытался открыть окно. Поднявшись на второй этаж, представлявший собой одну большую темную комнату, где в сумраке виднелось множество кроватей, стульев, столов, люстр и шкафов, мы застали нашу подругу, напряженно выглядывавшую в единственное небольшое открытое окно, расположенное как раз над комнатой с холодильником. Я рефлекторно закрыл за собой дверь и нажал выключатель. Только когда под потолком стали одна за другой, с небольшим запозданием вспыхивать люстры, освещая все мертвенно-белым светом, я вслух задался вопросом. «А откуда здесь электричество?» «Холодильник же тоже работал», — ответила Лида. «И у этого урода-людоеда из подвала свет был». «Странно», — почесал я заросший подбородок. «Сколько я смотрел фильмов про апокалипсис, и везде говорили, что света не будет, если люди исчезнут». «Это в нашем мире», — зевнула Лида. «А мы?» «Очень надеюсь, не в нашем». «Можете лечь отдохнуть», — раздался в голове голос крылатой девушки. «Я покараулю ваш отдых. Завтра поговорим обо всем остальном». Дважды нас упрашивать не пришлось. Несколько раз хлопнув по матрасу единственной большой кровати, мы подняли в воздух облако пыли. «Бесполезная затея», — выдала Лида экспертное заключение. «Ложимся так». Я тут же повалился на пыльную кровать с плохим запахом. В тот момент она показалась мне райским местом. «Что это за существо?» — подумал я о щупальце перед тем, как уснуть. Ответ пришел незамедлительно. «Щупальце устроило ловушку под окном и совершенно не опасно для тех, кто знает, что оно там», — сказала серокожая девушка. «Не подходите близко». В следующий миг я спал. В полусонном состоянии я пошарил рукой и хотел обнять супругу. Линды не было. Моментально вскочив, я обнаружил жену на стуле возле окна. Она смотрела на прекрасный вид. В последних лучах уходившего солнца крутые склоны пестрели пластами разнокоричневой земли, кое-где подпрыгивая, иногда спускаясь, но ни разу не пересекаясь. Самый верхний слой был пронизан корнями росшего наверху леса, словно червями. Некоторые из них в безысходной попытке вырваться застыли полуобнаженные и повисшие. «Выспался?» — спросила Лида участливо. «Кажется, да», — поежился я. «А где наша подруга?» «Там», — указала Лида на одну из кроватей около входа, где я увидел завернувшуюся в крылья серокожую девушку. «Спит. Сказала, что здесь все безопасно, и пока есть возможность, надо отдохнуть, а на рассвете двинемся дальше». «Интересно, куда это дальше?» Взяв стул, я присел рядом с женой. Этого она не сообщила. Мы просидели некоторое время молча. Затем я вспомнил о щупальце. Встал и выглянул в окно, логически рассудив. Раз так делала наша спасительница, значит, это безопасно. Почему-то казалось, что я обнаружу под окном осьминогообразного монстра, но не увидел ничего, кроме узкого бетонированного пространства по периметру строения. А потом разглядел дыру в стене возле земли. Значит, монстр обитал в подвале. Видимо, он обладал хорошим слухом и слышал шаги, вытягивая щупальца в необходимый момент. Я вернулся на стул и широко зевнул. Возникло даже желание прилечь на кровати доспать, ведь неизвестно, когда такая роскошь выпадет еще раз. «Посиди со мной», — угадала супруга мои мысли. «Мне одиноко». Я понял намек. Пододвинув стул ближе, обнял жену. Она тут же прильнула. «Мы выберемся?» — спустя пару минут спросила она. Я покачал головой, прекрасно осознавая, что хэппи-энды существуют только в творческих проектах, рассчитанных на широкие массы. В жизни все по-иному. Благо, жена не видела моего движения, вслух же произнес: «У нас нет выбора, придется выбраться». И не из такого выбирались. Последнее утверждение, конечно, было лютым враньем, но моей жене в тот момент оно требовалось. Повисла абсолютная тишина. Мы сидели, обнявшись, и наблюдали, как медленно-медленно угасал солнечный свет. И так темная и мрачная комната все больше и больше погружалась в непроглядную тьму. Когда солнце совсем скрылось и небо высыпало миллиардами звезд, Лида сказала: «Интересно, какое из этих солнц наше? Под каким мы родились, выросли, женились, жили? Где остался наш дом? Что там сейчас происходит?» «И видно ли его вообще?» — добавил я. «Как ты думаешь, там сейчас день или ночь? Может, вечер? Все сидят по домам с семьями?» — взгрустнула супруга. «И только мы непонятно где. Что с нами стало? Где мы? Вернемся ли домой? Когда?» «Может, пойдем что-нибудь поищем съестного?» — робко предложил я, только чтобы отвлечь жену от грустных мыслей. Лида посмотрела на меня снисходительно, мол, «Куда вам, мужикам, думать о высшем? Вы можете только о еде да сексе». Она сказала никуда не выходить из этой комнаты. «Так, а если мне приспичит?» — приподнял я левую бровь. «Не знаю», — пожала плечами Лида, — «из окна придется». «Ага, еще чего», — хмыкнул я, — «чтоб это чудище своим щупальцем самый главный мужской орган мне оттяпало. Спасибо, но нет». «Ты хочешь в туалет?» «Нет». «Так а чего ты тогда воду баламутишь?» — поинтересовалась жена. «Голодный, потому что». «Ничего не могу поделать». Супруга снова легла мне на плечо. Она сказала сидеть здесь и никуда не отлучаться. «А кушать все-таки хочется», — произнес я через некоторое время. «Хочется», — удрученно ответила Лида. «Я попробую отыскать». Я легонько отстранил супругу и поднялся. «Прошарюсь по дому, а вот с чего и найду. Консервы, может, какие». «Давай не будем», — не слишком-то уверенно произнесла жена. «Да я скоро загнусь от голода». «Тогда я с тобой». Лида пропорхнула мимо, через мгновение оказавшись у двери. Она повернула ручку и открыла ее. Тихо скрипнули петли. «Получилось, что не супруга со мной, а я с ней». Огибая кровати, тумбочки и столики, я старался не шуметь, чтобы дать выспаться нашей спасительнице. Когда добрался к двери, жена уже скрылась во мраке лестничного пролета. «Лида!» — шепотом позвал я. «Я здесь!» — также шепотом ответила жена. «Чего ты понеслась вперед, батьки, в пекло?» «Не понеслась. Остаю и жду. Давай, спускайся первый». Стараясь ступать как можно тише, я все равно наделал шуму, словно рота пьяных солдат. Ступеньки скрипели неимоверно, казалось, что в радиусе 5 километров даже камни проснулись от этого шума. «Слоником назвать тебя будет трудно», — прокомментировала Лида мой спуск. «Слоняра! Надо ступать как можно ближе к краям, там не скрипит». «Да фиг с ним!» — выругался я в полголоса. Душу вдруг начало терзать чувство опасности. Я списал это на страх монстра, засевшего в подвале. Вдруг щупальца по ночам выбирается. Но ведь крылатая девушка сказала, что в доме никого. При этом дала указание не покидать комнаты. Я уже начал жалеть о своем импульсивном решении пойти поискать что-нибудь съестное. «Сверху наверху выключила ты?» — шепнул я. «Да? Зачем? Ну, подруга же наша легла спать». «По-моему, он сейчас очень нужен». Чувство опасности все нарастало. Мне уже казалось, что я его ощущаю кожей. Кто-то нас ждал и боялся спугнуть. А почему ждал? Да потому что наша подруга могла завладеть его разумом. А кушать-то хочется. «Давай я сгоняю, включу», — предложила Лида. Я не видел свою жену, но чувствовал ее. Представив на секунду, что остался один в этой мгле, которую, казалось, можно потрогать руками, «Нет!» — мой голос ощутимо задрожал. «Мы уйдем отсюда на...» Договорить я не успел, так как услышал, что одна из верхних ступенек еле слышно скрипнула. Супруга уже вспорхнула по лестнице. «Сейчас!» — донесся сверху голос жены, которая на ощупь искала выключатель. Послышался тихий щелчок. Первую секунду ничего не произошло, затем лампы одна за другой начали загораться, освещая второй этаж. Белый свет мгновенно добрался и до первого. От увиденного меня чуть не хватил сердечный приступ. Полукругом, на расстоянии не более 2 метров от меня, прижавшись животами к полу и опустив человеческие морды на лапы, лежали собаки. За первым рядом второй, и куда я ни двинься, в любом из случаев попал бы им в лапы. Каждое из существ с алчностью и голодом смотрело на меня. Свет на секунду ослепил их, но только на секунду. Заодно он стал и призывом к действию. Невероятным прыжком назад я оказался сразу на 5-й ступени. Прыгнуть я так сумел, видимо, исключительно от страха. Это и спасло меня. Сразу 4 собаки ударили передними лапами по тому месту, где мгновение назад стоял я. Их когти с легкостью разворотили 1-ю ступень. Как назло, оступившись, я бухнулся на лестницу. Над головой раздался душераздирающий крик жены. Вне себя от ужаса я на четвереньках покарабкался наверх, но не успев преодолеть и 2 ступени, на чем-то поскользнулся и грохнулся на живот. Но что еще хуже, как-то слишком стремительно соскользнул вниз и оказался прямо среди врагов. Что называется, лицом к лицу. Собаки, видимо, сами обалдели от неожиданно свалившейся им в лапы пищи. Короткое мгновение, растянувшееся для меня в долгие минуты, они смотрели такими глазами, будто спрашивали: «Ты чего, мужик? Совсем сдурел?» «Вставай и быстро поднимайся наверх», — раздался в голове знакомый голос. Мгновенно оказавшись на ногах, я ракетой взлетел на 2-й этаж, где стояла Лида и крылатая девушка со встрепанными сосна волосами. «Все, ты в безопасности», — сообщила она. Не успели эти слова прозвучать в моей голове, как собаки ринулись сразу всей стаей, сбивая друг друга и толкаясь. На последней ступеньке они дружно остановились, словно врезались в бетонную стену. «Вы в безопасности», — повторила серокожая девушка. Собаки сверлили нас алчными и голодными взглядами. «Они не тронут», — сообщила крылатая девушка. «Просто не смогут войти». Животные с человеческими лицами еще несколько минут смотрели на нас, а потом синхронно развернулись и тихо скрылись во тьме 1-го этажа. «Ушли?» Лида присела на корточки возле двери, осматривая все видимое пространство. «Вроде да, никого не вижу. Они не уйдут», — раздался в наших головах голос серокожей девушки, которая сидела на кровати в позе прилежной ученицы. «Будут следовать неотступно за нами, по ночам подкрадываясь и пытаясь схватить. Сейчас пойдем. Нам надо как можно быстрее добраться до одного места, где я гарантированно смогу вас защитить от этих сущностей. Пока у нас есть время, давайте я научу, как со мной общаться. Для того, чтобы сказать мне что-нибудь, не надо смотреть на меня и кидать свои мысли. Просто представьте меня и просто подумайте о том, что вы хотели бы мне сказать. Эффективнее всего и надежнее представлять лицо». Закрыв глаза, я представил образ нашей спасительницы и ответил: «Да». «Отлично», — результатировала крылатая девушка. «Теперь она». Лида поднялась и сделала шаг назад. Затем порывистым движением хлопнула дверью. Казалось, этот грохот разнесся по всей долине. «Надеюсь, эти твари не сумеют ее открыть», — сквозь зубы произнесла супруга. «Скажи ей что-нибудь», — кивнул я на нашу спасительницу. «Да-да, сейчас». Лида закрыла глаза и нахмурилась. «Отлично», — раздался в голове голос крылатой девушки. «У твоей женщины получилось ко мне обратиться. А теперь пора представиться. Меня зовут Эдди Грилилайла. Могу предположить, что для вас это имя будет сложным. Тогда можете сократить настолько, насколько вам удобно. Как зовут вас?» Я смотрел на нашу спасительницу и пытался понять, видит она нас или нет. Она будто слепая, смотрела точно перед собой. Ее глаза без зрачков недвусмысленно говорили, что не могла она ничего видеть. По крайней мере, не должна ничего видеть. Однако я мог поспорить с кем угодно, что она не слепая. Видит она чем-то другим. И, судя по всему, по-другому, нежели мы привыкли. «Ты слышала?» — спросил я. «Что слышала?» — послышалась тревога в голосе жены. «Что сказала она?» — кивнул я на новую знакомую. Лида покачала головой, подошла к креслу, стоявшему неподалеку от окна. Когда в него опустилась, раздался тихий скрип пружин. «Ее зовут Эдди Грилилайла, и она предложила нам сократить ее имя настолько, насколько нам будет удобно». «Сократим до Лайлы», — тут же сказала Лида. «Красивое имя». Несколько мгновений я раздумывал. Даже произнес одними губами сокращенное имя Эдди Грилилайлы. Затем открыл глаза, представил лицо новой знакомой и подумал. «Меня зовут Вадим, мою жену Лида. Тебя мы будем звать Лайлой, хорошо?» «Хорошо», — последовал ответ. «Красивое имя. Мне нравится. Мне кажется, у вас куча вопросов. Задавайте. Что смогу, расскажу. Времени у нас все равно много. До рассвета. Ночью идти опасно. Я могу не почувствовать какую-нибудь из сущностей. В это время они особо активны. Их мозг работает лучше всего, поэтому они могут на какое-то время остаться для меня невидимы. Как вы понимаете, это может привести к смерти. Вашей или даже моей». «Где мы?» — первое, что пришло мне в голову. «Там же, где и я», — ответила Лайла. «Большего пока сказать не могу». «Почему мы разговариваем на одном языке?» «Я не поняла вопроса. Как это «на одном языке»?» — ответила крылатая девушка. «Ты слышишь наш разговор?» — поинтересовался я у супруги. «Нет», — покачала Лида головой. «Она разговаривает только с тобой». Тогда я не обратил на это внимания. «Почему ты не можешь сказать, где мы оказались?» «Что это за мир?» — спросил я. Для себя отметил, что мне уже не надо закрывать глаза, чтобы правильно разговаривать с серокожей девушкой. Наша спасительница по-прежнему сидела на кровати в позе прилежной ученицы. Руки на коленях, спина выпрямлена, крыльев почти не видно. Подбородок чуть вскинут, глаза открыты и смотрят строго перед собой. Хотя последнее мне могло лишь мерещиться. Платиновые волосы она уже успела причесать пятерней. На мгновение я даже ею залюбовался. Все же она красива. Да, цвет ее кожи непривычен, но и цвет мулаток для россиянина непривычен. Однако в сети можно найти сотни фотографий красивых девушек с очень смуглой кожей. Если хорошо поискать, то можно найти даже красивых, но черных как ночь негритянок. Крылья же и вовсе ничего не портили. Они даже придавали ей некий ангельский шарм. «Не могу сказать, потому что сама не знаю», — ответила Лайла. «Я была в своем мире, а потом очутилась здесь». В оставшуюся ночь так и не получилось сомкнуть глаза. Мы с Лидой, во-первых, выспались. А во-вторых, не давало покоя осознание, что рядом армия опасных тварей, готовых порвать нас на куски. Единственное, кто не дает им этого сделать, — наша новая знакомая. Лайла рассказала, что легла спать в собственном жилище, очнулась уже в этом мире. Первое время ничего не понимала. Этот мир сильно не похож на тот, где она родилась и выросла. Из-за этого она наделала множество глупостей. Даже слишком много глупостей для одного человека. Но именно из-за этого узнала кое-что тайное, чего ей знать не полагалось. Лайла говорила туманно и непонятно, все мои наводящие вопросы натыкались на эту туманность. Она отходила от прямых ответов настолько искусно, что мне небезосновательно пришла в голову мысль. Она это уже делала много-много раз, но тренировалась. Определенно мы узнали лишь несколько фактов. Мы точно в ином мире. Как и зачем мы сюда попали, неизвестно и непонятно. Мы точно живы. Мы точно в мире, где раньше жили люди, но отчего-то все погибли. Причем не так давно. На последний факт я обратил внимание Лайлы. Рассказал, что мы видели скелеты в пробке чуть дальше по дороге, по которой сейчас идем. И эти скелеты были человеческими, без какого-либо намека на крылья. «Человеческими?» Впервые Лайла перевела взгляд слепых глаз на меня. «Люди умеют летать, а те, про кого вы говорите, такие же, как и вы». Последнее прозвучало как упрек или как насмешка. Я даже толком не понял, но осадок в душе остался. Разговор быстро сошел на нет. Я подошел к окну, облокотился на раму и выглянул на улицу. В неверном предрассветном сумраке увидел, как блеснула пара глаз. Собаки определенно рядом и терпеливо ждали нас. Караулили пищу. Не будь рядом Лайлы, нас бы уже сожрали. И никакая бы закрытая дверь не помогла. Хотим того или нет, но мы привязаны к новой знакомой. Она — хоть какая-то гарантия того, что мы доживем до следующего утра. Я увидел темную тень, скользившую сквозь высокую траву. Собака медленно подбиралась на брюхе к зданию. Видимо, считала, что я ее не вижу. На что она рассчитывала? Может быть, хотела запрыгнуть в окно второго этажа? Не зная всех способностей этих тварей, сложно судить, могло ли это у нее получиться. В тот момент, когда собака находилась достаточно близко от здания, из дыры в подвале к ней метнулась тень. Я даже вздрогнул от резкости, с которой все произошло. Тень обвела собаку. Тварь с человеческим лицом взвизгнула, но щупальца передавило ей шею. Громко хрустнуло. Собака тут же утихла. Навсегда. В высокой траве засверкали глаза других собак, не меньше двух десятков. Все они были достаточно далеко и выглядывали посмотреть, что же произошло. С тихим шуршанием щупальца протащило тело твари по траве. Возле отверстия в подвал отпустило, чтобы перехватить по-иному, сжать. А потом бесшумно заволокло внутрь. Вкратце я пересказал разговор с Лайлой супруги. К тому времени уже начало светать. Первые неверные лучи чужого светила разбегались по планете, удлиняли тени, прогоняли ночных хищников. Я вглядывался в высокую траву под домом, пытаясь отыскать притаившихся собак. Либо я их не видел, либо они отлично прятались. Позади раздался скрип. Я резко обернулся и увидел, как Лайла прошла к двери. Безошибочно взявшись за ручку, она ее повернула и, ни слова не сказав, покинула комнату. Мы с Лидой переглянулись. Затем поспешили следом. Спускаясь, я подумал, что неплохо бы обзавестись обувью. Даже хотел сообщить об этом крылатой девушке, но бросил взгляд на ее ноги и передумал. Кроме двух кусков белой материи на груди и талии, она ничего больше не носила. Следом за Лайлой мы покинули дом с притаившимся в подвале чудовищем и вышли на дорогу. Чужое солнце рассеяло мрак, стало давать тепло. Но это нисколечки не мешало ледяному асфальту холодить ноги, от которых замерзало все тело. Я уже в сотый раз пожалел, что не попросил Лайлу задержаться и поискать мне что-нибудь в доме около заправки. Наверняка бы там нашлась какая-нибудь обувь. Подошли бы даже тапки меньшего размера, все равно лучше, чем шагать босиком. Я, абсолютно городской человек, ощущал каждый камешек под ступней, каждую трещинку в асфальте. Лайла, как обычно, шла впереди. В какой-то момент я понял, что залюбовался ее стройной фигурой, обернутой лишь в нескольких местах небольшими тряпочками. Лайла, точно магнит, притягивала мой взгляд. Даже крылья вкупе с серой кожей перестали казаться чем-то неестественным. Даже немного странно стало, что я настолько быстро привык к такой чуждой для землянина красоте. Шелковистые платиновые волосы спускались до лопаток. Так и хотелось их потрогать, погладить. Я начал вспоминать ее лицо, правильные формы, слегка вздернутый носик, в меру полные губы. Единственное, что еще немного отталкивало, и то не сильно, белесые глаза без зрачков. В какой-то момент я понял, что жена внимательно на меня смотрит. С трудом оторвав взгляд от Лайлы, я начал разглядывать потрескавшийся асфальт. Затем подошел к жене и попытался взять ее за руку, но Лида не далась. Настаивать не стал. Девушкам иногда надо попсиховать, выпустить пар. У большинства мужчин тоже есть способ снять напряжение. Посетить бар. «Спроси, где мы оказались?» — нарушила молчание Лида. «Я это уже спрашивал», — ответил я. «Спроси еще раз, настойчивее», — сказала жена. «Она темнит. Что-то она нам недосказывает. Да и спасла она нас не просто так. Вот явно не просто так». Несколько мгновений я размышлял, как бы начать разговор с крылатой девушкой. «Давай я расскажу, как мы здесь оказались», — предложил я и, не получив ответа, решил, что молчание означает согласие. «Мы летели на самолете, уже заходили на посадку и видели какой-то огромный город. И это должен был быть Милан. Может, он и был. В общем, в какой-то момент двигатели самолета затихли, и он начал стремительно падать. Если честно, то я мало что помню. Ужас тогда накрыл с такой силой, как никогда до этого. Понятия не имею, как мы следы выжили. Вероятно, оба родились в рубашках. Кроме нас еще выжило... Я задумался, подсчитывая количество людей, но сбился. Кроме нас выжили и другие люди. Мы сидели рядом с самолетом, ждали помощи, как это и полагается делать при крушении, но вместо этого пришли вначале собаки, от которых мы отбились, а потом пришли уродливые люди. Я даже не знаю, как их правильно назвать. Они начали нас преследовать и всех догнали, кроме меня и Лиды. Нас спасло чудо. Мост под этими тварями рухнул. «Так вы умеете летать?» — поинтересовалась Лайла. «Нет, мы не умеем летать, как это делаешь ты. У нас есть специальные механизмы — самолеты. Вот эти самолеты умеют летать. На таком мы и летели». «Ясно. Ну, жаль». Послышалась грусть в тоне крылатой девушки. На этом разговор оборвался, так и не начавшись. Лайла молчала, а мы так и тем более, опасаясь слишком надоедать существу, обладающему таким развитым мозгом, что может видеть без глаз, разговаривать без языка, да еще и повелевать другими существами. Мы шли все по тем же злополучным полям, которые уже основательно опротивили. Медленно-медленно к нам приближался отвесный склон, куда и взбиралась дорога, после теряясь в густом лесу. Неподалеку от деревьев, уже на склоне возле дороги, виднелось какое-то строение, неразличимое из-за дальности. Солнце уже стояло в зените прямо над нашими головами, Лида сняла свитер, уморившись от быстрой ходьбы. От грустных мыслей оторвала Лайла. Она расправила крылья и с места взмыла в воздух. Мы с Лидой остановились, потрясенные этим зрелищем. Первое чувство — страх, что она нас оставила, разочаровавшись. Лайла зависла над нами на высоте где-то 15 метров. Через пару минут она вернулась на землю, сложила крылья и посмотрела на нас белесыми глазами. «Впереди нелюди», — сообщила она. «Их много. Если бы несколько, справилась бы без проблем, но их там целая орда. 30, не меньше. Они нас уже почуяли, к тому же увидели меня, когда я взлетала. В общем, они уже со всех ног спешат сюда». Мы с Лидой переглянулись. Теперь крылатая девушка без сомнения обращалась к нам обоим. Под словом «нелюди» мы поняли тех тварей, что гнались за нами от самолета. Значит, дела действительно плохи. Днем нелюди, ночью собаки. «Куда бежать?» — спросил я. «А вот это уже сложнее», — ответила Лайла. «У них потрясающее обоняние, и вас они все равно найдут. Я бы одна просто-напросто улетела, а с вами даже не знаю, что делать. Можно взять одного из вас и улететь. Думаю, справлюсь. По крайней мере, на безопасное расстояние улететь точно сумею». «Исключено», — не раздумывая ответил я. Мы так втроем и топтались посреди нагревшейся, растрескавшейся дороги, не зная, что предпринять. «А что, если натравить на них собак?» — воскликнула Лида. «Сейчас спрошу». Я простоял еще минуту, нервно поглядывая вперед, где еще никого не было видно. Возможно, жена и Лайла о чем-то крепко заспорили, а может, наоборот, обсуждают все детали. «Твоя Лида предложила хорошую идею», — раздался в голове голос Лайлы. «Собак я чувствую, но не всех, так как их слишком много на открытом пространстве. Я смогу приказать им обойти нас и двигаться вперед, но мое желание на такую свору будет распространяться плохо, и очень может быть, что они, подойдя ближе, кинутся в атаку. Понятное дело, те из них, кого я, может быть, упущу из-под влияния. Учтите, тогда мне придется улететь, и вам уже ничем помочь не смогу. Вас растерзают. Это риск. Причем риск огромный. Вам решать». Лайла давала понять, что ждет ответа, причем немедленно. Время убегало, как вода сквозь пальцы. Медлить — значит умереть. «Давай попробуем», — вынес я вердикт, не посоветовавшись с женой. «Хуже уже не будет, от нелюдей мы уже убегали, в тот раз нас спасло чудо. В этот раз мостов, готовых обрушиться, я не вижу. Так что они нас все равно догонят и разорвут. Да и куда бежать? Ведь ты говоришь, что позади собаки?» «Все правильно», — подтвердила Лайла. «Позади собаки. Бежать на самом деле некуда. Можно только улететь. Но летать вы не умеете. Выбора у вас нет. Значит, слушайте меня внимательно и исполняйте в точности то, что я прикажу. В первую очередь станьте ближе ко мне, спиной к спине. Закройте глаза и не думайте ни о чем. Дала наказ наша спасительница, а затем добавила самое главное. Когда собаки будут проходить мимо, ни в коем случае не бояться. Страх – самый лучший катализатор агрессии. Если выражаться понятнее, мой приказ пройти мимо ваш страх разрушит моментально. Просто стойте с закрытыми глазами и ни о чем не думайте. Не знаю, как вы сможете это сделать, но сделаете, если хотите жить. Все ясно? Да, ответил я. Мы с женой повернулись к Лайле спиной и стали треугольником. Правым плечом я соприкасался с серокожей девушкой, а левым с супругой. Закрыл глаза и глубоко вдохнул. Все, ни единой мысли, слова страха. Превратитесь в статую. Дала последнее указание Лайла. Замерев, я нащупал холодную и влажную руку жены. Так мы и стояли, неизвестно сколько. Время замерло. Лишь в лицо иногда дул слабый-слабый прохладный ветерок. В голову, как назло, лезли сотни, если не тысячи мыслей. В какой-то момент до моих ушей донесся едва уловимый шорох. Внутренности скрутило от липкого ужаса. Напрягая все усилия, призывая всю волю, я сумел расслабиться и ни о чем не думать. Не беспокоиться, не бояться. Вновь послышался шорох, на этот раз существенно ближе. Затем еще один. Донеслось мерное посапывание, затем перестук десятков когтей по бетону. Самое ужасное, что эти звуки, ровно как и их владельцы, приближались к нам. Наступил самый ответственный момент, от которого зависело, останемся мы живы или вскоре будем перевариваться в чьих-то желудках. Крепче сжав руку с жены, я попытался представить себя безмолвным и безучастным ко всему деревом. Вроде получилось. Казалось, этот кошмар не закончится никогда. Мы слышали перестук когтей, кожей ощущали на себе липкие и голодные взгляды собак. Один раз моего колена что-то коснулось. Одно из существ, проходя мимо, вовсе зарычало, но вскоре смолкло. Наконец, все звуки, в том числе и перестук когтей по асфальту, начали отдаляться. «Собаки ушли далеко вперед», — сообщила Лайла. «Вот-вот они встретятся с нелюдями, и начнется бойня. У нас не так много времени, чтобы пробраться мимо. По моей команде открываете глаза и за мной. Я буду лететь. Вам придется бежать. Раз, два». Бешеный рев потряс окрестности. Далеко в лесу взвелась с веток большая стая птиц. «Три», — поступила команда. Открыв глаза, я увидел пустую дорогу и перепуганную супругу. Спину обдало порывом ветра. Рывком повернувшись, обнаружил, что Лайлы уже рядом нет, она взмыла в воздух. Не далее, чем в 100 метрах от нас, прямо на дороге разыгралась кровавая бойня. Собаки рвали огромных серокожих человекообразных существ. Не людей. Нелюди махали ручищами, пытаясь отбиваться. Получалось это у них плохо, так как попадали они редко. Однако, если попадали, то ломали собакам кости, либо вовсе убивали. Около 20 собак уже валялись, некоторые из них дергались в предсмертных судорогах. Возле 7-8 поверженных нелюдей собрались группы собак, которые рвали их тела, повизгивая и порыкивая от удовольствия. Большинство собак и нелюдей продолжали сражаться. Как раз над ними летела Лайла. Все разворачивалось настолько быстро, что у меня были серьезные сомнения насчет того, успеем ли мы пробежать между дерущихся. В любом случае, выбора у нас нет. Я взял Лиду за руку, и мы вместе рванули. Казалось идиотизмом бежать к сражавшимся монстрам. Каждая частичка сознания во весь голос вопила, чтобы я развернулся в другую сторону. Пришлось использовать всю силу воли, чтобы продолжать двигаться вперед на максимальной скорости. Наконец мы достигли побоища. Один из нелюдей нас заметил, протянул руку, в которую тут же вцепилось сразу 3 собаки. Нелюдь взвыл и начал трясти конечностью, пытаясь избавиться от врагов. Я чуть не споткнулся о подвернувшуюся собаку, но в последний момент сумел ее перескочить. У Лиды такой маневр не получился. Она споткнулась о тварь с человеческим лицом. Сцепка из наших рук порвалась, и супруга рухнула на потрескавшийся асфальт. Собака бросилась на мою жену, но я со всей силы пнул ее в брюхо. Собаку подбросила, из ее горла вырвался всхлип. Оказавшись рядом, нелюдь потянулся к моей супруге, которая как раз поднималась на ноги. Но собака отчего-то решила, что это не человек ее ударил. Она кинулась на врага, а я тем временем подхватил Лиду и поспешил выбраться из побоища. Мы бежали за парившей в небе Лайлой. Несколько раз я оглядывался. Бойня уже закончилась. Победили, судя по всему, нелюди, а их выжившие враги позорно скрылись. Серокожие пожирали поверженных собак и зализывали раны. Наши с Лидой истощенные организмы уже не могли выдержать такого спринта. Отбежав где-то на километр, мы синхронно свернули с дороги и завалились в траву. «Поднимайтесь!» — тут же раздался в голове голос Лайлы. «Останавливаться нельзя!» — мы дышали, как загнанные лошади. Не в силах ответить даже мысленно. Лайла зависла неподалеку на высоте 10 метров. «Поднимайтесь!» — настаивала она. «Нам уже недалеко осталось. Там я смогу вас защитить, а здесь шансов нет». Наконец, придя в чувство, я помог встать жене и, держа ее под руку, направился дальше по дороге. «Молодцы, молодцы!» — подбадривала Лайла, парившая чуть впереди. «Поторопитесь! Ну же, еще чуть-чуть!» Вскоре вымотанные и измученные. Мы дошли до одинокого строения на склоне неподалеку от леса. На его окнах красовались толстенные решетки. Металлическая дверь была призывно распахнута. «Я проверю, безопасно ли внутри», — сообщила Лайла и, опустившись на землю, тут же скрылась в домике. Отчего-то мне показалось, что в прежние лучшие времена он служил придорожной закусочной. Оглянувшись назад, я увидел массивные серокожие фигуры, двигавшиеся в нашу сторону. Точное количество из-за разделявшего пространства сосчитать не мог, но не меньше 1,5 десятков. Они находились еще слишком далеко, но с каждой минутой приближались. «Заходи внутрь», — приказал я жене. Двери засов закрылись на удивление легко, видимо, пользовались ими часто. «Можете входить», — сообщила Лайла. «Здесь безопасно». «У нас проблемы», — предупредил я. «Нелюди приближаются». «Я знаю. Другого и быть не могло. Потому я и торопила вас». «Как теперь быть? Я не понимал, откуда такое спокойствие». «Сейчас поедим, а потом до ночи надо будет хорошо отдохнуть. Ночью у нас будет шанс скрыться», — ответила вышедшая из боковой комнаты Лайла. Придорожное строение представляло собой квадратное сооружение с коридорами в форме буквы «Т». Мы как раз стояли на пересечении двух коридоров. По правую и по левую руку располагалось по паре окон, а напротив — по две комнаты. Коридор, уходивший вперед и представлявший собой вертикальную палочку «Т», был только с одним окном в конце и двумя комнатами, друг напротив друга. «Ты уверена, что здесь безопасно?» — спросил я у крылатой девушки. «На всех окнах решетки», — успокоила она. «Я здесь бывала и раньше. Безопасное место». Когда мы с Лидой зашли в комнату, где скрылась Лайла, то не поверили своим глазам. Длиной во всю стену стоял огромный промышленный холодильник со сдвигавшимися в бок дверьми. На верхней панели тускло горела зеленая лампа, а чуть поодаль мерцала желтая. Также в комнате возле окна стоял небольшой стол и несколько стульев. Холодильник, точнее огромная морозилка, был завален едой с непонятными символами на этикетках. Прочитать срок годности не представлялось возможным. Да что там, мы не смогли понять, что внутри многих упаковок, пока их не открыли. Пока отыскали что-то наподобие мяса, хлеба, рыбы и каких-то овощей, мы сильно замерзли. Соседняя комната, кухня, была быстро освоена Лидой. Лайла все время находилась с ней рядом, но явно не понимала, чем занималась моя жена. В тот вечер я единственный раз в этом мире поел вкусно и вдосталь. Я бегло осмотрел все комнаты бывшей закусочной. Кровати в здании не имелось. Лежать на полу оказалось холодно, поэтому ничего лучше, чем уснуть за столом, я не придумал. Проснувшись от крика жены, я резко вскочил. Стул, на котором сидел, перевернулся, звонко шлепнувшись на пол спинкой. Очнулась и Лайла, уснувшая также за столом. Лида, оказывается, кричала от довольно страшного спросонья зрелища. В окна, которых в кухне-столовой было два, из предвечерних сумерек смотрело около десятка нелюдей. С жадностью, пристально, не мигающе. Их уродливые серые лица заслоняли собой все пространство. Голодные глаза неотрывно наблюдали за нами. Они не пытались ворваться к нам, а тихо и молча ждали. Лида, перестав кричать и сообразив, что все нормально, подняла свой стул и присела. «Господи, как же меня достали все эти нелюди, собаки, летуны-телепаты!» — взмолилась она. «Как меня вообще все это достало! Хочу домой!» Спрятав лицо в ладонях, супруга тихо заплакала. «Ты закрыл дверь?» — спросила Лайла. «Да», — ответил я. «Нелюди достаточно умны, чтобы, разбив окно, просунуть руку через решетку и открыть дверь», — сообщила новость Лайла. «Как говорится, самое главное вовремя. Если мне не изменяет память, то окно как раз и находилось возле двери». «Сходи, проверь», — сказала Лайла. «И подопри чем-нибудь засов. Я чувствую огромную стаю собак, которая движется от леса в нашу сторону. Ночью они придут, тогда здесь начнется жуткая бойня. Нелюди будут пытаться сюда прорваться, чтобы от них спрятаться. И поверь, у них это получится. Не беспокойся, я все контролирую и буду здесь прикрывать тебя», — пообещала она. Мне и в голову не пришло поставить под сомнение способности Лайлы. Да и выбора, собственно, не имелось. Пришлось ей довериться. Я вышел из комнаты в сумрачный коридор. Прошел к металлической двери, которая была закрыта на засов. Впрочем, этого и следовало ожидать. До ближайшего окна более 2 метра. Вряд ли у кого-нибудь из этих человекоподобных тварей получится дотянуться. Возле входа в правую комнату что-то блеснуло. Заинтересовавшись, я маленькими шагами направился в ту сторону. Постепенно мне открылась небольшая комната с узким зарешеченным окошком. Я сюда уже заглядывал в поисках кровати. За спиной раздался звон разбившегося стекла, и чьи-то сильные цепкие руки схватили меня, потянули к окну. Слишком поздно я понял свою оплошность. Напрочь позабыв об опасности, исходившей из коридорного окна, я двигался слишком близко к нему. Огромные серые руки, которые руками-то назвать сложно, схватили меня за плечи. Оглянувшись, я увидел раскрытую пасть со змеиным языком и горевшие безудержной жаждой глаза. Времени испугаться не осталось. Вскинув ноги, я уперся в решетку и силой оттолкнулся. Ни человек даже не заметил моих ничтожных попыток освободиться. В окне показалась еще одна человекоподобная морда и немедля потянула ко мне свою лапу. В этот момент нелюдь отпустил меня. Больно ударившись копчиком, я поспешно отполз к стене. Лайла стояла напротив входной двери и пристально смотрела на нечеловека. На доли секунды мне показалось, что из ее белесых глаз протянулись лучи, упиравшиеся в лоб твари. «Все хорошо?» — поинтересовалась Лайла. «Да, спасибо. Все нормально», — ответил я. На меня, словно 9-й вал на рыбацкую шхуну, накатил пережитый страх. Я даже не сразу понял, что ответил вслух, и Лайла до сих пор ждет ответа. «Все хорошо, спасибо», — передал мысль. «Надеюсь, ты мне тоже поможешь, когда понадобится», — сказала Лайла, ничего не значившая в тот момент слова. Когда мы вернулись, Лида по-прежнему сидела за столом. Спрятав лицо в ладонях, она плакала. Я подошел, обнял жену. «Что случилось, дорогая?» Лида не отвечала, захлебываясь слезами. «Любимая, дорогая», — я гладил ее по засаленным волосам. «Что случилось, драгоценная моя?» «Я больше не могу», — жена посмотрела на меня заплаканными глазами. «Вся эта мерзость меня достала. Вот здесь уже», — провела пальцем по горлу. «Я больше не могу, не могу, не хочу, все эти твари!» Схватив тарелку с остатками пищи, Лида запустила ею в окно, метя в любую из физиономий. Окно со звоном рассыпалось на несколько больших кусков, которые упали и, в свою очередь, раскололись на сотни мелких осколков. Нелюди в едином порыве отшатнулись, но тут же снова придвинулись. Подул слабый ветерок с чудесным запахом поля и отвратительной вонью серокожих монстров. Лида схватила вторую тарелку, снова запустила по гнусным мордам. На этот раз посуда разбилась о переносицу одного из нелюдей. Не издав ни звука, человекообразный монстр почесал огромной лапой ушибленное место и продолжил тупо таращиться на нас. Лида швырнула в него еще одну тарелку. Затем еще одну и еще. Когда на столе осталась последняя, Лида схватила ее и кинулась к окну. Намеревалась, видимо, собственноручно разбить ее голову на 100 чертевших тварей. Я успел прыгнуть следом и повалить ее на пол. Произошло это как раз вовремя. Нелюди утробно зарычали и потянулись к нам. Один из них, видимо, самый длиннорукий, даже почти достал. Но я вовремя отодвинулся, и тварь схватила лишь воздух. 10 секунд Лида смотрела на огромные руки лапы, тянувшиеся к ней. Затем, отвернувшись, сказала: «Отведи меня куда-нибудь, чтобы их не видеть». Ее голос был безэмоционален и холоден. В тоне осталась лишь пустота космоса. «В той комнате «Куда ты шел, когда тебя схватил нелюдь, нет окон», — напомнила Лайла. «Отведи свою женщину туда, там она сможет спокойно отдохнуть». «Сейчас». Я поднялся сам и помог встать жене. Нелюди перестали рычать и тянуть лапы, сообразив, что нас не достать. «Они кружат вокруг здания, пытаясь подловить нас», — подумал я. «Ты прав», — неожиданно раздался ответ Лайлы. «Я чувствую их везде, со всех сторон. Они не дают нам никакой возможности выбраться. И не дадут. Отдохните. А ночью попробуем убежать». «Ты читаешь мои мысли», — медленно воскликнул я. «Ты сам мне сказал. Я ничего не читала», — слишком поспешно ответила Лайла. Она вошла в комнату. «Но я не обращался к тебе». «Ты сформулировал четкую мысль. Иногда этого достаточно». Лайла резко сменила тему разговора. «Помни, ночью нам надо попытаться отсюда уйти. Когда нагрянут собаки и нелюдям станет совсем не до нас, я тебе сообщу. Надо будет быстро уходить. Если кто-то в этой свалке нас и заметит, я смогу их отвлечь. По крайней мере, надеюсь, что смогу». Я вывел Лиду из кухни, повел через коридор к входной двери. Прошел подальше от окна, куда меня чуть не утянули нелюди. Завел в темную комнату. Света, падавшего из разбитого в коридоре окна, хватило лишь на то, чтобы выдернуть из тьмы массивный шкаф с зеркальной поверхностью. Видимо, отразившийся от него лучик солнца я тогда и увидел. Принял это за блеск, за что-то интересное. «Включи свет», — попросила Лида. Я нащупал выключатель и клацнул его. Ослепив нас, под потолком зажегся яркий белый свет. С отражающей стены шкафа на меня смотрел грязный, обросший щетиной, со струпьями засаленных волос бомж. Только секунды позже я понял, кого вижу. «Давай уйдем отсюда», — попросила Лида. «Почему?» — вопрос повис на моих губах. В дальнем углу лежал скелет человека, одетого в неузнаваемые лохмотья. Возле его руки находилось ружье с метр длиной и огромного калибра. «Давай», — согласился я. «А вот эта штуковина предстоящей ночью нам понадобится». Я подошел к скелету и поднял ружье. Слишком тяжелое. Формой оно походило на дубину. Наученный опытом, я не пытался долго разобраться в его конструкции. Как и в случае с пистолетом, ружье не разбиралось. Отсоединился только магазин с семью огромными под 100 диаметру ствола патронами. «Думаю, оно рабочее», — вынес я вердикт. «О боже!» — случайно посмотрела Лида в отражающую поверхность и тут же выскочила из комнаты.